Он указал на талию Эммануэля, которая, как вынужден был признать кучер, стала чуть шире. «Я мало двигался, месье», — сказал Эммануэль. «К тому же монахини в госпитале готовят просто божественно». Открыв дверцу, Дюма помог ему сесть в карету. «Скоро вам не придется жаловаться, что вам не хватает движения. Отныне вы будете кучером в шато Монте-Кристо. Разумеется, сначала вам нужно полностью поправиться. Пока что эту задачу беру на себя я. Ну, вперед!» Усадив Эммануэля в пассажирский салон, Дюма помог забраться внутрь графине Анне. «Но доктор Лосаи сказал, что шато теперь принадлежит ему. Вы же отдали замок ему в залог». Он сглотнул. «Ради моего выздоровления». «Пусть Анна все тебе объяснит», — пробурчал Дюма. «Мы хотим поскорее отсюда уехать и разобраться с беспорядком в шато». Писатель снова забрался на козлы. Карета качнулась. Затем лошадь тронулась так резко, что Эммануэль чуть не упал на графиню. «Он явно не лучший кучер в Париже», — сказала Анна, схватившись за ручку двери. «Пусть и считает себя таковым». За окном в вечернем свете проплывал город. Кое-где виднелись остатки баррикад. В некоторых местах мостовая почернела. Но в Париж снова вернулась тишина. Как слышал Эммануэль, новое правительство при самопровозглашенном императоре Наполеоне III собиралось выполнить требования буржуазии. Новый правитель должен был знать, что без согласия населения невозможно управлять ни одним государством. Карета качалась, без конца ударяясь об ободье. Эммануэль решил завтра же осмотреть повозку. Движение пойдет ему только на пользу. Графиня Анна взяла его за руки. «Эммануэль, я так рада, что с тобой все хорошо. Мы прибыли в Париж и сразу же отправились за тобой». Пока карета ехала в Сен-Жермен-Ан-Ле, Анна рассказывала о своих приключениях. Кое-что Эммануэль уже знал из писем. Но, услышав историю теперь, он поначалу в нее не поверил. Кучер неуверенно рассмеялся и спросил, не придумал ли описанные Анной эпизоды месье Дюма. Вместо ответа графиня серьезно взглянула на спутника. Она рассказала о побеге из Парижа, бедах в Брюсселе, интригах в Лондоне и преследовании магнетизера в Санкт-Петербурге. Тихим голосом она поведала, как Леметра завалила глыбами льда, и на душе у Эммануэля стало спокойно. Он никогда не забывал, кто виноват в смерти графа и несчастье графини. «Так что же шато?» — сменил он тему. «Оно снова принадлежит месье Дюма?» Анна загадочно улыбнулась. «Нет», — сказала она, — «замок мой». «Я взяла на себя поручительство Александра у доктора Лосаи». «Наверняка это стоило немалых денег», — сказал Эммануэль. «Каждое объяснение графини вызывало новые вопросы». «Помнишь, раньше ты возил меня в казино в Баден-Бадене?» Не дождавшись ответа кучера, Анна продолжила. «Тогда я проигрывала огромные деньги, но в то же время я кое-что поняла. Не рискуя, успеха не добиться. Нужно точно знать, на что ты идешь». «Вы опять ходили в игорный дом?» — удивленно спросил Эммануэль. И вернулась оттуда с небольшим состоянием. «Удача была у меня в долгу. Теперь этот долг погашен». Она все еще держала его за руки и сейчас сжала их крепче. «Жизнь отправила нас в суровую школу, Эммануэль. Но не для того, чтобы мы провалились, а для того, чтобы извлекли урок». Когда карета доехала до парка Шато Монте-Кристо, Анна еще не закончила рассказ. В голове Эммануэля проносились мысли, а в животе — чувства. С одной стороны, он был рад, что все закончилось хорошо. С другой стороны, он чувствовал себя лишним. Зачем ему присматривать за женщиной, которая не могла ходить, но при этом сама отправилась в путешествие, поймала злодея и сорвала банк в игорном доме Баден-Бадена. Одноконная упряжка остановилась. Дверца открылась, за ней появилась фигура Дюма. «Минутку, пожалуйста!» — прокричал он, а затем снова исчез. Шато Монте-Кристо пережило немало распутств. Попойки с друзьями Александра, для которых ночь становилась днем, а день — ночью. Пирушки и болтовня до тех пор, пока не сводила челюсти. Безумное веселье и сладострастная сумятица постоянно обитали в стенах замка. Все это Шато переносило с достоинством. Ведь на следующий день после торжества Александр приказывал убрать весь сор, до блеска вымыть мраморные полы и открыть окна, чтобы замок наполнился ароматом магнолий. Похоже, последние несколько недель никто этого не делал. Подойдя к входной двери, Александр достал большой ключ, который ему вернул доктор Лосаи. Только сейчас Дюма заметил, что замок сломан, а дверь просто притворена. Кто-то временно закрепил ее бечевкой. Александр развязал веревку и толкнул дверь, сдвинув что-то, лежавшее с другой стороны. Войдя, он увидел, что там стоит корзина с остатками еды. Содержимое было уже не определить. Объедки испортились и интересовали разве что мух, густым облаком круживших над ними. Если здания могли стыдиться своего состояния, то на фасаде шато должны были выступить красные пятна. В белом салоне валялись пустые бутылки из-под вина. Красное вино вытекло, покрыв мраморную плитку прожилками. На столах стояли остатки еды. Камин никто не подметал, и пепел рвота из каменной пасти рассыпался по полу. Все было погружено в полумрак, потому что тяжелые шторы были задернуты. Вонь была невыносимой. Тремя шагами Александр поспешно пересек комнату, при этом у него под ногами что-то хрустнуло. Отодвинул шторы и распахнул окна. В шато ворвался ледяной свежий зимний воздух. Писатель поприветствовал его, с облегчением простонав. Обернувшись, Александр оцепенел. Ему не верилось, что прискорбное состояние его дома могло стать еще прискорбнее. Как бы не так. Перед ним стоял его бюст из пентелийского мрамора. Кто-то покрасил губы красным, посадил кляксы родинки на щеку и наложил повязку ему на глаза. А внизу, на красном троне с кожаной спинкой, только что проснулся Фрушар. «Кто здесь?» — спросил писака и заморгал от яркого света. Несмотря на холод, Александру стало жарко. Он расстегнул пальто и ослабил воротник. «Александр Дюма!» Давным-давно покинувший этот дом, схватил бы Фрушара за горло, придушил бы его и вышвырнул в окно. И не важно, что они были лишь на первом этаже. Но с тех пор писатель изменился и поумнел. Дюма медленно выдохнул, пока у него в легких почти не осталось воздуха. Так ему советовала Анна. Когда ему показалось, что он успокоился, писатель сказал: «Это я, Фрушар. Месье Дюма». Фрушар вскочил. Он чуть не рухнул на пол вместе с троном, но удержался. Писака заковылял к двери, наступив на гору пепла. Взметнулась пыль. Он помахал себе перед лицом. «Когда мы виделись в последний раз», — продолжил Александр, — «я дал вам один совет. Помните?» «Какой совет?» — Фрушар кашлянул. «Что вы здесь делаете? Вас давно должны были убить. Вы предатель, Дюма!» Со стороны входа послышался шум. Александр продолжил. «Тогда я посоветовал вам вдохнуть в персонажей жизнь. Говорить о них недостаточно. Никто не поверит вам, напиши вы, Александр Дюма злодей, предавший французское государство. Вам нужно доказать обвинение». Фрушар провел рукой по волосам. Внезапно он снова превратился в бездарного писателя с фабрики романов. «Я и пытался это сделать, и у меня получилось. Насколько мне известно, из-за моих строк вас объявили врагом государства. Я выдумал о вас больше лжи, чем из меня смогут выжить в чистилище. Читатели верили каждому моему слову. Вы должны признать мой талант, месье Дюма». «Я признаю, что вы не способны смириться с поражением. Вы распространились в моем шато, словно водяная зараза. Вы осквернили мой дом и наговорили обо мне лжи, хуже которой и быть не может. Теперь от самообладания не осталось и следа.